Глава 12. Рифы. Команда ставила на корме косую Бизань. На фок-мачте ставили Марсель. Но как его уменьшили? Риф Сезни связали в жгут его верхнюю половину, и он, как черный ножик, повис над Марсом. Красный закат предвещал ветер, и, как вспененная кровь, рвалось море навстречу мертвой зыби, и по этой толчее, накренясь лихо на левый борт, рванул вперед венецианский корабль. Корабль ожил, ожил капитан, он шутил. Кажется, чересчур напугали Антония. Эти разбойники и скрягу заставят раскошелиться. А команда, шлепая босыми ногами по мокрой палубе, тащила с почтением несчастную статую на место. О пиратах никто теперь не думал. Шквал им тоже наделал хлопот, а теперь сгустившийся кровавый сумрак закрыл от них корабль. Дул сильный ровный ветер с запада, капитан прибавил парусов и шел на юг, чтобы за ночь уйти подальше от пиратов. Но корабль плохо шел боковым ветром, его сносило в бок, он сильно дрейфовал. Высокий ют брал много ветра. Пузатые паруса не позволяли идти под острым углом, и ветер начинал их полоскать, едва рулевой пытался идти острее, круче. В суматохе Аргузин забыл про Грицка, а он стоял у борта и не сводил глаз с моря.